Картина седьмая. Гражина. Еще больше повезло молодой матери. Последнее мгновение ее жизни было поистине удивительным. Гражина смотрела на своего Юлюкаса. Напившись молока, малыш задремывал, клевал носиком. Мать не хотела, чтобы он уснул. Скоро идти на посадку, проснется, будет плакать. Пусть бы продержался до самолетного кресла, поэтому она держала его перед собой на вытянутых руках, приговаривая «кач, кач», а сама думала «ангел, ну просто ангел, только без крыльев». И вдруг произошло чудо, сделалось совсем тихо. Джулиан вырвался из ладони матери и полетел. Что было дальше, Гражина, благодарение Деве Марии, не видела. —